Глава 16. Спаситель, но убийца. Первое, что я почувствовал, это то, что на мне нет скафандра, и что я лежу на чем-то мягком. Затем я открыл глаза и увидел, что надо мной склонился Саша Каренников, зубной врач экспедиции. Человек с вечно напряженно серьезным лицом, по нраву же общительный и даже веселый, он со всеми был на «ты». Я вспомнил, что Павел зовет его то дантистом, то дантом, то дантоном, то даже дантесом, и тот не обижается. Ему, кажется, даже нравятся эти Пашины подшучивания, но сейчас выражение лица Каренникова вполне соответствовало серьезности момента. Держа в левой руке картосхему, левую он нажимал на клавиши датчиков, вмонтированные в нависавший надо мною энергохобот. Я понял, что лежу в реанимационном комбайне. — Как самочувствие? — спросил Каренников. — Почти нормально. Только легкая слабость, и очень хочется спать. Благ за ин. Видимо, так и должно быть. Через полчаса перейдешь в кают. — Где Паша Белобрысов? — в упор спросил я. «Жив, жив!» — успокоил меня Каренников. «У него была пятая степень, а у тебя четвертая». «Имеется в виду шестибальная смертная шкала ГИР, главного института реанимации. Оптимальная степень смерти характеризуется цифрой 1, те, чья смерть соответствует цифре 6, реанимации не подлежат». «Вам повезло!» К счастью, реакомбайн расположен в 10-м отсеке, его не повредило при аварии. Только теперь я осознал, что происходит нечто странное. Реакомбайном по всем земным и небесным правилам должен управлять главврач или, на худой конец, дежурный врач, но никак не дантист. Конечно, и зубные врачи космического профиля получают некоторую общемедицинскую подготовку, но ведь только теоретическую. «Саша, почему именно ты командуешь комбайном?» — спросил я. «Больше некому. Вся биомедицинская группа погибла. Я спасся случайно». И далее он поведал мне, что примерно за полчаса до аварии в биомедицинском отсеке началось научное совещание космобиологов и медиков, на котором, естественно, присутствовал и он, Александр Каренников. Он успел прослушать часть доклада космобиолога Олафа Нордстерна «Прогнозирование фауны планеты Ялмес на основе некоторых биоспецифических данных планет третьего пояса дальности», а затем его, Сашу, по сигналу нулевой тревоги, вызвали на сборный пункт дегазационной бригады, членом которой он является. Едва он вышел в коридор, как в нос ему ударил весьма сложный и неприятный запах, пахло ночной фиалкой. Но к этому аромату примешивался смрад хлева. Это, как всегда, неожиданно раскрылась очередная серия ампул дяди Духа с новой ароматической композицией. Каренников получил дег-оборудование и персональное задание от бригадира дегазировать 5 кают по правому борту, в том числе и каюту Терентьева. Когда он вошел туда, Терентьев пожаловался ему, что проснулся от мерзкой вони, он отдыхал после вахты, и спросил, есть ли сейчас на нашей небесной посудине хоть какой-нибудь уголок, где не пахнет цветами и дерьмом. Каренников ответил, что он только что из биомедотсека, там атмосфера вполне нормальная. Благовоний Федьма не сумел проникнуть туда. И тогда Терентьев заявил Саше, вот туда я и отправлюсь, и доклад послушаю, и из этого плена ароматов вырвусь. Он ушел, а Саша Каренников приступил к деароматизации его кают. С помощью искателя он выявил местонахождение одной из ампулок. Хитроумный дядя Дух умудрился закрепить ее под полкой из шкафа, где хранились звездные атласы. Саша сунул ее в герметическую сумку и в этот момент услыхал сигнал опасности номер 1. Затем его толкнуло, тряхнуло, швырнуло о стенку. Он упал, но быстро поднялся, добрался до своей каюты, надел скафандр. Вскоре, по приказу Карамышева, он направился в биоотсек, чтобы принять участие в заделывании пробоины. Но первым делом он, теперь единственный на корабле представитель медицины, осмотрел тела погибших. У всех восьми с помощью плазмоконсилиатора он констатировал шестую степень смерти. И Терентьев, и медики, и биологи при проникновении астероида вглубь отсека получили смертельные раны и мгновенно окоченели из-за космического холода, хлынувшего в пробоину. Их останки, по распоряжению Карамышева, были унесены в носовой рефрижераторный трюм. Как известно, похороны погибших в пути всегда совершаются по прибытии на планету назначения. Когда я вернулся в каюту, Павел уже храпел на своей койке. Я улегся на свою и тоже заснул. Спали мы очень долго и проснулись почти одновременно. — Жалко Терентьева, — услыхала голос Павла. — Лучше бы уж я грабанулся. Несправедливо, сука, судьба поступает. Один поставлен к стеночке, другой снимает пеночки. — Паша... «Но ведь ты тоже мог умереть», — высказался я. «Ты спасал меня и сам чуть не погиб. Ты был к небытию даже ближе, чем я». «Да, я пятерку заработал», — согласился он. «Но ты в этом не виноват. Учти, что я много-много старше тебя. Хоть и далек кладбищенский уют, но годы и гады знать себя дают». Мне тоже было невесело. Я вспомнил день нашего отбытия в космос. И дядю духа. Если б я был в тот день внимательнее, серьезнее, если бы я воспрепятствовал осуществлению его замысла, корабль наш был бы избавлен от ароматических ампул, и тогда не погиб бы Терентьев. Да, но ведь Саша Каренников тогда бы, безусловно, погиб. Выходит, вот что. Одного я погубил, другого спас. Убийца-спаситель.